Глава 10. Мы бросили уже вторую машину прямо у обочины. Мне казалось, что я задыхаюсь. 3 часа гонки без перерыва. Вначале в минивэне, потом через лесопосадку, пока не прибежали к маленькому Вольво и снова лесом. Сердце бешено колотилось в горле. Нет, я не устала, но я вымоталась морально. Я оглядывалась, мне колотило от понимания, что нас не просто преследуют, а еще так, как никогда и никого не искали, что наши шансы ничтожно малы. Сколько у нас времени? 1-2? Максимум 2 суток. Но нас догонят. Глупо надеяться, что будет иначе, и что Дэн сможет противостоять отряду ищеек с моим мужем во главе. Особенно ему. Мы бросили вызов зверю, швырнули перчатку в лицо, и он не только его принял, а идет по нашему следу в дикой злобе и ярости. Выскочив из Вольво, я замерла. Мне казалось, что это никогда не закончится. «У нас нет времени, давайте быстрее. Наша фора ничтожна, и граница будет открыта не более 30 минут. Мы опаздываем. Как только включится лазерное заграждение, у нас не останется ни малейшего шанса». Дэн протянул мне руку, и мы рванули через трассу в противоположную сторону от города. Мы не успели. Я поняла это, когда Дэн несколько раз посмотрел на часы и вцепился себе в волосы. «Опоздали?» — спросила я и затаила дыхание. Он кивнул и резко выдохнул. Потом посмотрел на меня. «Ничего страшного. Я предвидел, что это может случиться. Мы остановимся в гостинице. Я уже забронировал номер на случай, если сегодня не успеем пересечь границу. Идемте. Долго оставаться на открытой местности нельзя. В воздухе вертолеты нас засекут». Я перепрыгивала через коряги, не отставая от Дэна. Меня подкашивало от слабости. Где-то внутри возникало чувство, что я совершаю ошибку. Она взрастала и утихала, возрождалась, опаляя сознание, и меркла. Внутри подтачивала тоска, ощущение необратимости, всего, что происходит, ощущение полного отторжения от него. Я сжигала мосты, сознательно. Сжигала себя вместе с этими обломками. Понимала, что еще долго буду оплакивать нашу любовь и задыхаться без него. Но это конец. Я должна справиться и начать жить сначала. Только какой ценой? Мне было страшно. Нет, я не боялась Ника. Точнее, я понимала, что меня ждет, когда он нас настигнет. Не если, а именно когда, потому что он догонит. Я в этом не сомневалась. Единственное, на что я надеялась, что мы можем успеть достичь границы. И тогда в Асфентусе отец вступится за меня и за Дэна. Но если у Марианны Вороновой еще и были шансы остаться в живых, то он шел на верную смерть. Ник убьет его, не задумываясь дважды. Впрочем, скорее всего, и меня тоже. Это не просто побег, это побег с мужчиной. Он сделает свои выводы и сделает их обязательно. Он увидит в этом иной смысл. Я слишком хорошо его знала. Подозревает в измене тот, кто сам способен на великое предательство. Когда-то я прочла эту фразу в книге, и она врезалась мне в мозги. Ник разделается с нами с особой жестокостью. Для него мы будем не только беглецами, а прежде всего предателями. Если даже не любовниками. В этот момент я почувствовала мстительное удовольствие. Впервые за всю свою жизнь. Пусть поймет, как это больно. Один раз. Поймет, как было больно мне. Если только для него это по-прежнему имеет значение. Если имеет значение. А может, он вообще нас не ищет? Зачем я ему? От этой мысли стало так холодно внутри, и меня это дико напугало. Неужели я все еще хочу, чтобы искал и догнал? Какая же я жалкая. Я тряпка, у меня нет гордости. Почему мы бежим обратно? Мы не бежим обратно, мы запутываем следы. Нас не будут искать именно здесь, точнее, вначале не будут. В любом случае, они разделятся. Вы устали? Немного. Я выдохнула, стараясь не отставать. Мы сделаем привал во враге и передохнем. До отеля еще 20 километров. Для нас это час беспрерывного бега. Отдохнете и пойдем дальше по темноте. Я думаю, они уже близко. Может, они нас не ищут вовсе, Дэн? Он рассмеялся. Ищут. Еще как ищут. Уже подняли в воздух вертолеты и дали команду всем постам полиции. Дышат нам в затылок. Он не отпустит вас так просто. Поверьте, я знаю, что говорю. Я споткнулась, и Дэн подхватил меня под локоть, не давая упасть. И снова гонка. Деревья мелькали перед глазами, как черные полоски. Мы прыгаем вниз. Не успела подготовиться, и Дэн, схватив меня за руку, устремился вниз. Я зажмурилась, но приземлилась на ноги. Мы вместе присели на корточки и осмотрелись. Овраг изгибался полукругом, здесь все утопало в снегу, и черные стволы ели слились в общую массу, отбрасывая причудливые тени на снегу. Одновременно поднялись, и я почистила брюки и свитер от снега. Пошла за Дэном. Вскоре мы уже сидели на стволе поваленной сухой ели и опустошали пакетики с кровью. Меня слегка знобило, но не от холода. В душе царил полный хаос. От осознания, что я наделала, до полной прострации и безразличия ко всему. Повернулась к Дэну. Он сидел с совершенно бесстрастным выражением лица. «Тебе не страшно?» Парень пожал плечами и закопал пустой пакет под снег, протянул руку за моим и сделал с ним то же самое. «Страшно? Не боятся только идиоты или безумцы?» Повернулся ко мне, и светлые глаза сверкнули в полумраке. «За вас страшно?» Я вытерла уголок рта тыльной стороной ладони. «За себя переживай. У меня есть все шансы остаться в живых, а у тебя нет». Прозвучало неубедительно. А он усмехнулся и вдруг протянул руку и вытер мне подбородок. Я вздрогнула от неожиданности. Ко мне никогда не прикасались чужие мужчины. Это было неприятно, но как-то странно. Словно я делаю что-то запретное, что-то, чего совсем нельзя делать. Я знал, на что иду. Я почувствовала себя неловко, слишком откровенный взгляд. Нет, не наглый, а именно обнаженный, когда все эмоции как на ладони. От восхищения до странной грусти. «Ты давно работаешь в нашем доме? Точнее, у Ника?» Дэн устремил взгляд вдаль. «С того момента, как меня обратили. 5 лет и 3 месяца. Значит, все это время я его просто не замечала. Что ж, я вообще никого, кроме мужа. Бывшего мужа», — одернула себя. «Не замечала». «Вы особенная, Марианна. Может, я не древний вампир, да и в человеческой сущности прожил не так уж много лет, но я еще никогда не встречала таких женщин, как вы». Я смутилась, впервые перед другим мужчиной. Его комплименты звучали искренне, естественно, и я покраснела. В этот момент он снял куртку и набросил мне на плечи. «Таких, как вы, не бывает». «Каких таких?» Закуталась в куртку и посмотрела на парня. «Красивых, верных и самоотверженных. Безумно красивых. На вас больно смотреть». Я поморщилась и мгновенно сменила тему. «Откуда ты родом?» «Из Лондона. Там моя родина». «Кто тебя обратил?» «Ищейки. Так они пополняют свои ряды. Я военный. Мы несли вахту на заброшенной базе с секретным оружием. Осматривали местность. Если вы читали тогда местные газеты, может, вы помните, как исчезли без вести 5 офицеров. Это были мы». «Вас не должны были обращать таким способом». Я резко посмотрела на Дэна и увидела, как он усмехнулся. «Это незаконно. Вы правда думаете, что все в нашем братстве законы соблюдают? Особенно, когда европейскому братству не хватало ищеек». Я отвернулась. Нет, я так не думала. Но я никогда не вмешивалась в политику настолько. Я не хотела этого знать. Не хотела знать, что Ник нарушает закон. Не хотела вообще знать, какими методами он добивается беспрекословного подчинения. Хотя и догадывалась. «А твоя семья? У тебя есть семья?» «Да, моя мама. Она живет в Лондоне и все еще ждет, когда найдут ее единственного без вести пропавшего сына». Дэн стиснул челюстью, и я снова отвела взгляд. «Значит, ты работаешь на моего мужа уже давно, и все это время ты был в нашем доме?» «Да, все это время я был в вашем доме. Вначале охранял главные ворота». «Зачем ты сделал это? Зачем помог мне сбежать?» Дэн вдруг резко повернулся ко мне. «А вы не догадываетесь? Знаете, я помню, как увидел вас впервые. Вы приехали вместе с мужем, на вас было голубое платье, и ваши волосы были заплетены в косу. Я тогда подумал, что ни разу в своей жизни не видел кого-то красивее вас. Потом каждый день я смотрел на вас. Я запомнил ваше неизменное расписание, и каждая моя вахта всегда совпадала по времени с вашей прогулкой с детьми. Вы играли в мяч, бросали его через ограду и удивлялись, кто вам возвращает его, если там сзади никого нет. В тот день на вас было белое платье с красными маками. И в волосах цветы, которые принес вам сын. По вечерам вы стояли на веранде и смотрели на небо. Вы могли стоять там часами, а я мог часами смотреть на вас». Я покраснела. Это было признание. Неожиданное, откровенное и совершенно безумное. Наверное, он уверен, что не выживет, раз говорит мне все это. Только так можно объяснить эту смелость или дерзость. Но самое странное, я не чувствовала отторжения от его слов. Какая-то часть меня ликовала. Слышать, что настолько нравишься мужчине, знать, что он готов рискнуть жизнью – это непередаваемо. Я хочу, чтобы вы снова улыбались. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я больше не смогу слышать, как вы плачете из-за него. Вы достойны, чтобы вас любили. Вас одну. Вы достойны быть единственной. Его слова больно кольнули. Значит, все знают, что у Ника я никогда единственной не была. Какая же я жалкая. Я одна не видела очевидного. Закрыла лицо руками, потому что в горле застрял комок. Слепая, преданная, безумно влюбленная идиотка. Бесхребетная дура, которой помыкали много лет подряд и изменяли ей на каждом шагу. Вот кто я. Вот почему со мной так обращаются. Я тупое животное, которое можно пинать, бросать, изменять. Я же все прощу, все стерплю. За унизительную ласку. За лживые слова любви. За ночь в моей постели. После кого-то. Ты охранял только дом или сопровождал моего мужа тоже? Дэн бросил взгляд на часы. Нам пора. Следующий привал только в гостинице. Вы отдохнули немного? Скажи мне, Дэн, ты часто выезжал с ним? Или охранял только наш дом? Выезжал. Дэн поднялся с бревна. Это были только деловые поездки? Идемте, нам пора. Ответь, только деловые? Дэн посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. Не только. Их было много, да? Очень много. Всегда разные или одна и та же? Скажи мне, Дэн, отвечай. Их было много? Не знаю, что я хотела услышать. Понимая, что меня взорвет от любого ответа. Но я должна была это слышать сейчас. Сейчас это имело огромное значение для меня. Чтобы не сожалеть, чтобы стало так больно, до ломоты во всем теле. Чтобы боль разъела сожаление и тоску. Но он не ответил, а я зажмурилась, чувствуя, как кружится голова, и меня начинает беспощадно тошнить. Этот парень, он не должен вот так рисковать и умереть от рук Ника. Он заслуживает лучшей участи, чем быть растерзанным. И должна дальше идти сама. Возможно, у меня даже получится. Поднялась с бревна, потом вдруг посмотрела на него и сказала. Ты можешь оставить меня и идти дальше один. Он будет искать меня. Точнее, меня первую. У тебя будут все шансы спастись. Оставь мне пистолет и иди. Дэн прищурился, слегка покусывая внутреннюю сторону щеки. Вы правда считаете меня трусом? Вы думаете, что я сбегу и брошу вас? После всего, что я вам сказал? Я отвела взгляд и тяжело вздохнула. А пистолет зачем? Не ответила и пошла вперед, спрятав руки в карманы. Кого вы хотите убить из этого пистолета? Нас преследуют по меньшей мере около 30 ищеек. В кого вы будете стрелять? Этот пистолет бесполезен, как любое другое оружие. Я пошла быстрее, а потом побежала. Услышала, как он бежит рядом. В себя, да? И вы правда считаете, что я вас оставлю? Я резко повернула к нему голову. Ты обещал мне, что сделаешь это сам, помнишь? Он болезненно поморщился. Нам не придется. У нас все получится. Видите вдалеке огни? Мы уже близко. В отеле проведем день, а вечером снова в путь. Вы не знаете меня, Марианна. Вы даже понятия не имеете, что вы значите для меня. Я не позволю вам в себя стрелять. Я вообще не позволю, чтобы он вас догнал и вернул обратно. Он взял меня за руку и потянул за собой. В гостинице мы провели одну ночь. Мы почти не были в номере. Постоянно готовые сорваться и бежать, мы пережидали на улице. Нам нужны были эти сутки, пока ищейки прочесывают лес. Чтобы потом снова вернуться туда. Дэн запутывал следы, насколько мог, а я доверилась ему. Сейчас он посмотрел на часы и протянул мне стаканчик с мороженым, которое я любила еще с прошлой жизни. До открытия границы Освентуса осталось около часа. Мы рванем в самое время, чтобы сразу прорваться на территорию. Там нас ждет машина, я уже связался со своим знакомым. Он бежал в Освентус несколько лет назад, после приговора совета. Я тогда не сдал его, и он мой должник. Работает на Рина. Полукровка держит Освенту в своих лапах. Ваш отец наверняка с ним. Они знают друг друга очень давно. Я обернулась и посмотрела на него затуманенным взглядом. Автоматически взяла стаканчик. Улыбнулась и погладила его по щеке. Ты все продумал. Как много ты знаешь о всех нас, и как мало я знаю о тебе. На самом деле я лихорадочно думала о том, что, скорее всего, мы уже далеко не убежим. И этот парень, этот милый, нетронутый проклятым мраком парень, он погибнет, только потому, что осмелился пойти против Ника. Я так хотела, чтобы он остался в живых. Смотрела в его глаза и видела то, что вообще отчаялась когда-либо увидеть во взгляде мужчины. Нежность, страх за меня и любовь. Такую хрупкую, бескорыстную. Любовь, которая только отдает, а не жадно берет. Я не знала такой любви. Я знала безумие и дикую одержимость. На душе стало тоскливо. Словно вся моя жизнь, которая горела, кипела и бурлила, вдруг превратилась в пепел. А у Дэна, у него есть свет. Этот свет я. Я откусила кусочек мороженого. Очень вкусно, спасибо. А потом вдруг поняла, что в горле першит от слез. Дэн, еще не поздно все бросить и бежать. Он не будет преследовать тебя сейчас. Пойдет за мной. Это фора, ты сможешь скрыться. Уходи. Со мной все будет хорошо, вот увидишь. Это безумная затея, этот побег. Он обречен на провал. Дэн вдруг схватил меня за руку и сильно сжал мое запястье. «Я люблю вас, Марианна. Понимаете? Я вас люблю. Я изначально знал, на что я иду. Зачем мне все это, если не дойти до конца? Не попробовать. Я готов ради вас на все, даже на смерть. Там, в Асфентусе. Вы только хорошо запомните, если попадете туда без меня. В той машине она спрятана у дороги, сразу за оврагом. Вы найдете. Там все есть, и номер телефона того, кто ждет нас обоих и сведет вас с отцом. Я хочу, чтобы вы жили». «Но ты помнишь свое обещание?» — тихо спросила я, глядя ему в глаза. «Помню. А вы просто запомните, что я люблю вас». Я почувствовала, как от этих слов сердце забилось быстрее. Нет, не в примитивном наслаждении, признанием, а именно от того, что я слышала этот эмоциональный всплеск. Я верила ему. Ни одно слово не оставило сомнений. Никто и никогда не говорил мне о любви. Кроме того, кому я тоже верила. Но не так. Не было в его словах того света. В них жил мрак, вселенское сожаление о чувствах, смирение с ними и дикая необратимость. Только те другие признания все же были дороже. Я протянула руку и погладила Дэна по щеке. Увидела, как закрылись в изнеможении его глаза. «Поцелуй меня». Не знаю, как это вырвалось. Само собой. Мне захотелось дать что-то взамен. Дать кусочек счастья и надежду. Потому что я знала, он не выживет. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Потянулась к нему, видя в его глазах дикое удивление, а потом обхватила его лицо ладонями и поцеловала сама. Сначала нежно провела губами по его губам, а потом обняла за шею и протянула к себе. «Я просто хочу запомнить вкус твоих губ. Хочу запомнить тебя. Жаль, что я не встретила тебя тогда, когда между нами что-либо было возможно. До того, как... я встретила его, потому что теперь ни один другой мужчина не сможет мне его заменить. Никогда». Продолжила фразу про себя и снова поцеловала Дэна, зарываясь пальцами в его волосы. Я действительно хотела запомнить вкус его губ. Вкус других губ. Возможно, для того, чтобы понять, что дело совершенно не в том, что я познала только одного мужчину, а в том, что я действительно не хочу никого другого. Даже этого милого парня. Красивого, нежного, страстно меня влюбленного. Я его не хочу. Это прощание и жалость. Я все же надеялась, что почувствую тягу к Дэну, влечение. И ничего. Пусто и глухо. Может быть, когда-нибудь, если я смогу забыть Ника, я бы ответила на чувства Дэна. Только Дэн не доживет до завтрашнего утра. Его убьет тот, кто считает, что имеет право казнить, распоряжаться моей жизнью и удерживать рядом с собой насильно. К любви это не имеет никакого отношения. Он никогда не любил меня. Я просто глупая и наивная дурочка, которая верила в мираж. Значит, и я разлюблю его. Пусть на это уйдут столетия, но я смогу. И если Дэн останется в живых, я дам ему шанс.